Глава 17. За дверью меня встретил приглушенный свет, блеск зеркал и позолоты, контрапункт из женских голосов, звуки музыки, запахи неплохих духов и приятных благовоний. Все это намекало на то, что возница меня не обманула. Заведение явно предназначалось не для изголодавшихся по плотской любви простых морячек. Царившая уже за его порогом атмосфера говорила: услуги, которые тут оказывали, не по карману и большинству горожанок, и что за свои ласки трудившиеся в этом заведении жрицы любви наверняка просили оплату золотом. Золото у меня имелось, как и желание его потратить. Осталось только убедиться, что я попал именно туда, куда намеревался. Высокая немолодая женщина, уверен, хозяйка заведения, заметила меня сразу же, едва я шагнул в комнату, похожую на просторный зал трактира. Поспешила навстречу, торопливо и радостно, словно узнала во мне свою лучшую подругу, с которой давно не виделась. Но вдруг сбавила ход. Увидел, что она растерялась. Проследил ее взгляд и сообразил, в чем дело. Женщину смутила моя кукла. Ну, явился в бордель с детской игрушкой. И что? Куда мне было ее деть? Похлопал ладонью по своему новенькому кошелю. Замешательство хозяйки борделя исчезло. Женщина, без сомнения, обладала четким слухом. По выражению ее лица понял. Она уверенно распознала звон золотых монет. Оживилась. Ее улыбка стала ласковой, приветливой, по-матерински нежной. На куклу женщина больше не смотрела. Поприветствовала меня точно любимую племянницу. Представилась госпожой Бареллой. Шагнула мне за спину, отрезая пути к отступлению. Приобняла за плечи. Повела вглубь зала. От нее пахло духами. Нечасто замечал, чтобы женщины в этом мире пользовались парфюмерией. «Дорогая», — ворковала госпожа Барелла. «Вижу, ты у нас впервые. Проходи, не стесняйся. Чувствую себя как дома. С нами ты не соскучишься, это я обещаю. Мы поможем тебе расслабиться и отдохнуть. В нашем салоне не нужно ничего бояться и никого стесняться. Особенно своих желаний. Все, что не вредит здоровью и приносит удовольствие, у нас доступно. Мы поможем тебе понять, чего именно ты хочешь, и осуществим большинство твоих потаенных фантазий». Махнула рукой. К нам тут же подошла дежурившая неподалеку от входа разносчица. Одарила нас вполне искренней улыбкой. Умело продемонстрировала свои легко различимые под полупрозрачной рубахой прелести. Вручила мне бокал с розовым напитком. Сделал глоток. Недурно. Приличное вино, пусть и излишне терпкое. «Уверяю, дорогая, ты явилась по верному адресу», — продолжала наговаривать хозяйка борделя. «Тут получишь именно то, чего желаешь. И никто за пределами этих стен никогда не узнает, чем именно ты здесь занималась. Мы рады, что ты решила присоединиться к нашей компании. В нашем салоне всегда царит атмосфера праздника, веселья и комфорта. С каким настроением сюда бы ни пришла, выйдешь от нас довольной и счастливой. Мы знаем, как этого добиться. Доверься нам, дорогая. Лучших компаньонок для совместного времяпровождения не сыщешь во всем Бригдате». «Компаньонок?» — сказал я. Уже слышал это слово от извозчицы. Та произнесла его, мечтательно зажмурившись. Но тогда я не понял, о ком именно женщина говорила. «Именно. Так называют себя мои девочки. Мои мастерицы дарить ласку и радость. Молодые, здоровые и всегда веселые. Не правда ли они прекрасны?» Госпожа Барелла обвела рукой зал. Там, за столиками, на диванах и даже на застеленном коврами полу сидели женщины. Где-то они собирались большими группами, где-то парами. Ели, пили, веселились. Мой наметанный глаз сразу разделил их на две группы. Работницы борделя и посетительницы, на плечах которых красовались эмблемы боярских родов. Первые действительно выглядели недурно. Молодые, улыбчивые, в ярких невесомых нарядах. Хотя на большинстве компаньонок одежды я увидел не так много. Наверняка постарались их спутницы. Мое юное тело тут же отреагировало на обилие полуголых девиц. Кровь прилила не только к лицу. Штаны стали тесными. Применил магию, чтобы успокоиться. Заклинание заготовил заранее. Понимал, что молодой организм не прислушается к голосу разума. Усмехнулся. После того длительного воздержания, которое я был вынужден соблюдать в этом странном мире, большинство клиенток борделя тоже показались мне вполне милыми и привлекательными. Опытная госпожа Барелла четко уловила мое состояние. Приступила к следующей фазе обработки клиента. Еще более вкрадчивым голосом, чем прежде, продолжил расхваливать свой салон и подопечных, попутно прощупывая мою платежеспособность. Те расценки, что она озвучила, внимательно следя за мимикой моего лица, не произвели на меня особого впечатления. Подумал даже, что ошибся с выбором места для вечернего отдыха. Мозг, отталкиваясь от веса монет, легко переводил цены в миральские золотые, сравнивал озвученные Бареллой цифры с расценками в борделях Турока. Именно там я в прошлый раз почти месяц зависал в похожих заведениях. Отмечали с приятелем окончание академии. Цены в этом элитном заведении Бригдата показались уж слишком скромными, несолидными. Хотя то, что я здесь увидел, вполне нравилось. Пару мгновений прислушивался к своим ощущениям. Понял, что искать другое место для удовлетворения своих накопившихся потребностей сейчас не имел никакого желания, что уже прикидываю, как именно распределю отведенное на пребывание в борделе время. К тому же живот давно напоминал о том, что неплохо было бы подкрепиться. Отвечая на мой вопрос, Барелла принялась расхваливать трудившихся в салоне поваров. Заверила, что только в ее доме ласки и удовольствий я могу попробовать настоящие шедевры от признанных мастериц кулинарии, да к тому же и послушать при этом замечательную музыку. Поверил ей на слово. Не в последнюю очередь этому поспособствовали те сцены, что наблюдал в зале. Не терпелось предаться разврату и веселью, подобно всем этим нетрезвым дамочкам. С того момента, как очнулся в новом теле и очутился среди женщин, в моей голове накопилось немало фантазий. И пусть в другом мире они показались бы женщинам вполне безобидными, если не обыденными. В этом уверен, смогу удивить ими и озадачить любую из жриц любви. Ладно, остаюсь. Перечислил хозяйке заведения свои требования. Большая светлая комната. Освобожу за пару часов до полудня. Ужин и завтрак. Время уточню позже. Две бутылки хорошего крепкого алкоголя. И две компаньонки. Две? Переспросила госпожа Барелла. Две бутылки и две женщины, повторил я. Что-то непонятно? Две компаньонки? Ты уверена? Хозяйка борделя вновь посмотрела на куклу. Поборол желание спрятать мышкин подарок за спину. Того и гляди, взглядами прожгут в нем дыру. «Двух мне должно хватить», — сказал я. «Но желательно, чтобы женщины были опытными и выносливыми. И не боялись экспериментов. Не хотелось бы успокаивать их истерики». Барелла приподняла брови. «Ни одна из моих работниц ни в коем случае не станет истерить», — сказала она. «Гарантирую, это исключено. Но помни, дорогая, у нас приличное заведение. Я не позволю калечить моих девочек». «Калечить я их не собираюсь», — сказал я. «Обещаю. А вот девочками к утру они вряд ли останутся. Тут уж ничего не поделать». Брови хозяйки борделя вновь взлетели на лоб. Не стал ей ничего объяснять. «Как понимаю, эти компаньонки уже заняты», — сказал я. Кивнул в сторону зала. Спросил. «Где я могу ознакомиться с доступным ассортиментом?» Первым делом я читал хозяйке борделя плату в золотых монетах из нового кошелька. Затесавшийся среди желтых кругляшей кристалл соли я стряхнул на пол. Сумма получилась меньше, чем та, что я оставил у ювелирши, сравнимая с покупкой трех комплектов одежды, подобных тому, что я приобрел несколько часов назад. Скромно. Если обещания госпожи Бариллы оправдаются даже наполовину, обязательно вернусь сюда снова. А может, и не раз. Как и предполагал, хозяйка борделя повела меня прочь из зала, в ярко освещенную комнату, где на больших красных диванах сидели и полулежали 10 женщин. Ожидали клиенток. Все в тех же мало скрывавших тела одеждах, застывшие в дразнящих мое воображение позах. Приветливые, с улыбками на лицах, явно извещенные о нашем приближении. Интересно, это все незанятые работницы? Или, согласно политике салона, максимальный выбор для одной клиентки – 10 вариантов? Женщины взмахнули ресницами, одарили меня обольстительными взглядами. Потом все, как по команде, посмотрели на куклу. И чего к ней цепляются? Девочки молодые, здоровые и выносливые. «Как ты и хотела, дорогая», — сказала госпожа Барела. «Готовы исполнить любые твои прихоти. Сами смогут научить тебя многому. Очень удивишься, когда узнаешь, как много они знают и умеют. И тому, какая бурная у девочек фантазия. Здесь работают только лучшие. Удостоверься сама, дорогая. Выбирай любых. И убедишься, что я ничуть не преувеличила их способности». Бурлившая в теле кровь призывала поторопиться. Не потратил на выбор компаньонок много времени. Каждая из предъявленного мне десятка жриц любви казалась едва ли не эталоном женской красоты. Представил, как бы повел себя сейчас бывший хозяин нынешнего тела. Несчастный юноша наверняка снова нырнул бы в небытие, прячась от этих симпатичных мордашек и манящих выпуклостей. Указал рукой на высокую худощавую блондинку. Меня привлек задорный блеск в ее глазах. Дамочка явно любительница повеселиться. Знаю по опыту, скучно с такими не бывает. А ведь я сюда явился не скучать. Для моих развлечений понадобится достойная компания. В пару к светловолосой взял коренастую пышногрудую брюнетку. Не только для контраста, но и из уважения к ее выдающимся формам. Фигуристая женщина. Похожие дамочки в этом мире уж много раз навещали меня во снах. Обязательно сегодня повторю все, что проделывал с теми гостями в ночных видениях. Если, конечно, обе жрицы любви действительно окажутся не из пугливых. Женщины вспорхнули с диванов. Залюбовался плавностью их движений. Пропустил мимо ушей вымышленные зубодробительные имена выбранных компаньонок. Почему было не придумать что-то попроще? Лютик, Мия или, к примеру, Киса. Не собирался коверкать язык и напрягать память. Обозвал своих избранниц «черное» и «белое», о чем тем и сообщил. Не встретил возражений. Хозяйка дома ласки и удовольствий сообщила женщинам, что они в моем распоряжении до утра. Те порадовались вполне искренне. Пожелала нам приятного отдыха. Велела компаньонкам отвезти меня в самые лучшие апартаменты. Потеснив куклу, черное и белое взяли меня под руки. Почувствовал тепло их тел. Вдохнул ароматы духов. Удивился, почему так долго отказывал себе в подобном удовольствии. Почему не помнил о борделях раньше? И почему еще в Аргоне не догадался обзавестись таким полезным инструментом для решения любых проблем, как золото? Комната, куда привели меня компаньонки, показалась вполне приличной. располагалась на верхнем этаже здания. Просторная, чистая, декорированная в теплых желтых тонах, собственной уборной, не загроможденная мебелью, но совсем необходимым, с большой кроватью, парочкой диванов, столом и стульями. Я решил сразу внести полную ясность. Велел женщинам присесть на диван. Те послушно выполнили мое распоряжение. На соседней примостил куклу, подвисевшей на стене веселенькой картиной. Не стал ходить вокруг да около. «Прелестница, вам когда-нибудь доводилось совокупляться с мужчиной?» — спросил я. На лицах компаньонок расцвели улыбки. «Мы еще слишком молоды, чтобы думать о дочерях», — ответила черная. «Тебе нравится фантазировать на тему беременности?» — поинтересовалась белая. Своим вопросом явно не достиг цели. «Мне нравится фантазировать», — сказал я. «На многие темы. К этому мы еще вернемся, обязательно. Но сейчас речь не об этом. Я...» Замолчал, пытаясь подобрать правильные слова. Не смог. Сказал. Тут проще показать, чем объяснять. Снял кафтан, бросил его рядом с куклой. Голова игрушки склонилась на бок. В нарисованных глазах мне почудилась ирония. Приспустил до колен штаны. «Обещаю, детишек я вам на память не сделаю». Из троих, кто на меня смотрел, промолчала только кукла. «Ого!» — в один голос произнесли женщины. Подобной реакции я от них и ждал. В этом мире, в шаблон эльфийской внешности, я внес несколько незначительных изменений. Не только уменьшил уши, но и подправил некоторые другие части тела. Еще до похода в бордель сам себе признался, что с увеличением размера половых органов слегка перестарался. «Что это?» — спросила черная. Белая потеребила мочку уха. «Подруга, раз такое дело, надо бы добавить нам по 5 серебрушек», — сказала она. Ни одна из компаньонок не смотрела мне в лицо. Женщины продолжали наблюдать за тем, как приливает кровь в другую часть моего тела. Конечно. Чтобы добраться до кошеля, пришлось натянуть штаны. Женщины заморгали, точно прогоняли наваждение. Бросил белое золото. «Она ваша». Монета блеснула, отразила в полете лучи опустившегося к крышам домов солнца, проникавшие в комнату через незашторенное окно. Опустилась точно на ладонь блондинки. Обе компаньонки оживились, выпрямили спины. «Щедро», — сказала белая. «Гляди, подруга». Она продемонстрировала своей соседке золотой кругляш. Изумление и тревога исчезли с лица брюнетки. Черная посмотрела мне в глаза, изобразила полное сочувствие взгляд. «Бедная девочка», — сказала она. «Это же надо было с таким родиться. Кошмар. Не повезло тебе». «Но ты не переживай, подруга», — сказала мне белая. «Тетки и с тремя сиськами нормально живут. Слышала я об одной такой. Ну а то, что у тебя, не волнуйся и расслабься. Раз такое дело, мы придумаем, как доставить тебе удовольствие. Разберемся, что там у тебя и как работает. Можешь быть в этом уверена». «Правильно сказала хозяйка. Фантазия у нас хорошая».